Глава 104. Сьюзен вышла из комнаты. Объект Дэвид Беккер ликвидирован. Как во сне, она направилась к главному выходу из шифровалки. Голос Грега Хейла эхом отдавался в ее сознании. «Сьюзен, Стратмор меня убьет. Командор влюблен в тебя». Она подошла к огромному круглому порталу и начала отчаянно нажимать кнопки. Дверь не сдвинулась с места. Она пробовала снова и снова, но массивная плита никак не реагировала. Сьюзен тихо вскрикнула. По-видимому, отключение электричества стерло электронный код. Она опять оказалась в ловушке. Внезапно сзади ее обхватили и крепко сжали чьи-то руки. Их прикосновение было знакомым, но вызывало отвращение. В нем не чувствовалось грубой силы Грега Хейла, скорее жестокость отчаяния, внутренняя бездушная решительность. Сьюзен повернулась. Человек, попытавшийся ее удержать, выглядел растерянным и напуганным. Такого лица у него она не видела. «Сьюзен», — умоляюще произнес Стратмор, не выпуская ее из рук, — «я все объясню». Она попыталась высвободиться. Командор не отпускал ее. Она попробовала закричать, но голос ей не повиновался. Ей хотелось убежать, но сильные руки тянули ее назад. «Я люблю тебя», — шептал командор. «Я любил тебя всегда». У нее свело желудок. «Останься со мной». В ее сознании замелькали страшные образы. Светло-зеленые глаза Дэвида, закрывающиеся в последний раз, тело Грега Хейла, его сочащаяся кровь на ковре — обгорелый труп Фила Чатрукьяна на лопастях генератора. «Боль пройдет», — внушал Стратмор. «Ты полюбишь снова». Сьюзен не слышала ни единого слова. «Останься со мной», — увещевал ее голос. «Я залечу твои раны». Она безуспешно пыталась высвободиться. «Я сделал это ради нас обоих. Мы созданы друг для друга, Сьюзен, я люблю тебя». Слова лились потоком, словно ждали много лет, чтобы сорваться с его губ. «Я люблю тебя, я люблю тебя». В этот момент в 30 метрах от них, как бы отвергая мерзкие признания Стратмора, транстекст издал дикий душераздирающий вопль. Звук был совершенно новым, глубинным, зловещим, нарастающим, похожим на змею, выползающую из бездонной шахты. Похоже, Фреон не достиг нижней части корпуса. Командор отпустил Сьюзен и повернулся к своему детищу стоимостью $2 миллиарда. Глаза его расширились от ужаса. «Нет!» — он схватился за голову. «Нет!» Шестиэтажная ракета содрогалась. Стратмор нетвердыми шагами двинулся к дрожащему корпусу и упал на колени, как грешник перед лицом рассерженного божества. Все предпринятые им меры оказались бесполезными. Где-то в самом низу шахты воспламенились процессоры.